Basulunga inu warale ne ma biringamba. Малийская дива, обладательница двух статуэток Грэмми, лауреат премии ЮНЕСКО. Уму Сангаре на африканском континенте давно уже имеет статус иконы. Уму Сангаре, Тимбукту, 29 апреля 2022 года. Новый альбом, новое звучание. Талант певицы проявился очень рано, что неудивительно, ведь ее бабушка и мама тоже были популярными певицами, часто выступавшими на свадебных торжествах и религиозных церемониях. «Моей музыкальной школой была улица», – поведала певица в одном из своих интервью. «Мне это нравилось. Это была атмосфера праздника и радости. Уму было 5 лет, когда она спела для более 3000 слушателей на стадионе в Бамако. Это был конкурс для детей. Я получила первый приз в своем детском садике и вышла в финал. И выиграла его. После этого девочку пригласили в инструментальный ансамбль «Мали», главный государственный коллектив, играющий традиционную африканскую музыку. Затем были группа «Джулеба Перкусио», с которой она в 16-летнем возрасте гастролировала по Европе. В конце концов, Уму организовала собственную группу и начала сотрудничество со знаменитым музыкантом и аранжировщиком Амаду Ба Гуиндо, с которым в 1989 году записала дебютный альбом «Мусюлю» – «Женщина». За плечами у Уму немало наград, среди которых есть и 2 Грэмми. Первая – за альбом «Сая», который продюсировали Ник Голд и Шейх Тидиан Сек. Вторая – за песню «Imagine», выпущенную в сотрудничестве с Херби Хэнкоком. Кроме того, ей была присуждена Международная премия ЮНЕСКО в 2001 году за обогащение и развитие музыки, а также за вклад в дело мира и развитие взаимопонимания между народами. За свою многолетнюю карьеру Уму Сангаре сотрудничала с неимоверным количеством звезд джаза, классики, этнической и поп-музыки, среди которых Али Фарка Туре, Анжелик Киджо, Белла Флэк, Тони Аллен, Салиф Кейта, Баба Маль, Фэми Кути, Фатумата Диавара, Сил, Пинк, Джефф Бек, Маркус Миллер, Диди Бриджуотер, Нитин Суони. Сегодня в Африке об Уму Сангаре говорят не только как о культовой певице, но не иначе, как о бизнес-вумен. Она построила в Бамако отель «Масулу», которым сейчас и руководит. Комнаты в этом отеле носят имена знаменитых малийских музыкантов. Кроме того, Уму владеет небольшим участком земли, возделывает его. Часть урожая идет в ресторан отеля, часть раздается бедным. К слову, у певицы есть квартира в Париже. Правда, приезжает она туда крайне редко, объясняя это так: «Никогда не перееду из Мали. Мали вдохновляет меня в музыкальном плане и во всем, что я делаю». Maligila kai kai afulika фуликанью. Кофе латте гайка я фуликан. Уазу лунга дейка я фуликанью. Большинство песен Уму Сенгаре посвящены теме любви и брака, в частности, проблеме выбора избранника. Она открыто критикует многоженство, насильственные браки и жизненную систему, в которой женщина является рабыней. Были люди, которые говорили, что я сошла с ума. Я отвечала, что иногда надо сойти с ума, чтобы изменить мир. Но молодежь отреагировала с энтузиазмом. Многие девушки стали понимать меня. Они начали жить собственной жизнью, думать своей головой. Теперь у них появился кто-то, кто может выразить их чувства. Sola kalu jaita tono soro Nani sabale ni denye konyani sabale Fani mba neni tono Nani sabale ni denye konyani sabale Siri kango si tono Nani sabale ni denye konyani sabale Dutala la bara tono Nani sabale ni denye konyani sabale Hey, mozolu, mozola kalu aye nyani kunsa бана. Venga, Tombouctou, Anda. kana juya mosi kana wasolo galu juya ampe juya wasolo kaite juya jambe jambe jambe ala kunni mo ko dikile ni sama ke baba yenno maye jambe jambe jambe ala kunni mo ko dikile ni sama ke baba yenno maye joni na juya joni no sama ni ka juye Sani ke duwa udengi juye Sani na juya alala joni kunani juya Aika na juya muwasika na wasolongalu juya Jane, jane, jane Jina koni mwoku manga Sangare kono kile bani alake diala Послушайте новый альбом Умы Сангаре «Тимбукту», и вы быстро поймете, какой силой обладает голос Уму и какие мысли и эмоции стоят за ним. По взрывному началу понимаешь, что этот альбом – нечто иное, нечто особенное. Это может быть как-то связано с пандемией и карантином. Поездка в США была не столько сокращена, сколько навязана. Но Уму это понравилось. Она купила себе дом и поселилась в каком-то очень плодотворном, одиночном заключении. И написала 10 из 11 песен, которые звучат на Тимбукту. Fema janye bo Fente janye bo Fema janye bo Ne falu ko konga faraila Ngonte farangere bila Ne balu ko konga faraila Unte farangera bila Ne terilu ko kete kula banaye Ngonte farangera bila Ikana ne malo jamala Jamala malo ya mandine Si jamala bedi anya mo ni benene nini domina kana nene ni jamala le dia nyemu ni bene korofo la lomi kana korofo jamala jamala maloya mandine ubedobo jarabila Jarabila Masa Сенгаре, Тимбукту, будет в моем плеере в течение очень длительного времени. Sabu do nintere nima ninale sabu ko wasulunga inanya sabujo unendrene wa ninali sabunyinino sabu bamako kai manyinya sabudo unendrema jombeni sababu dunya La sina jora kera nema sabunyu wanyu burukina umumbi barikada sabu sabu ay sabu do nentre nema ninale sabu ko sabu sabu Yamolule sabudo nendrenewa nana sabu nyini ala sabu ayi sabudo nendrenwa unale sababu nyini na wasulunga iwa nyini ya Sabudu nindrema ala kanso sabu nyuwana sabu sabu ai sabudu nindrema ninale sabu nyinina Bamako kai manyinya sabudo nendrema ninale sabuko sabu sabu ai sabudo nente anana sabunyini ala Mogoto no tijuku fala sabudo nendrema umunana sababu nyini sabu sabu